Глава третья. Мартин вернулся в квартиру с пылающими щеками. И хотя старался вести себя тихо, чтобы не разбудить мать, сразу же столкнулся с ней лоб в лоб в просторном холле. Стефания Сергеевна запахнулась в бархатный халат светло-розового цвета, а на ее аккуратной голове красовалась сеточка, которую она по старинке надевала, чтобы сохранить укладку. «Что такое? Ты куда ходил? Курил, что ли? Долго от меня будешь прятаться?» «Мама, мне за 40. Я что, школьник, которого ты ловишь на лестничной клетке?» «Да, я курю. Я знаю, что и ты благополучно куришь и скрываешь это от меня. Я твоя мать. Имею право не отчитываться перед тобой. А вот ты, молодой еще, здоровье подорвал в плену. Переживаю я за тебя. Я заметила, что ты, когда с Яной Цветковой расстаешься, начинаешь курить». «Сильно ты внимательная», — усмехнулся Мартин. «Я твоя мать в первую очередь и чувствую тебя, как никто другой. Так может тебе с Яной не расставаться, раз уж тебе так без нее плохо?» — справедливо вопросила Стефания Сергеевна. «Только не говори, что вам мешают обстоятельства. Сейчас нет никаких обстоятельств, а вы не вместе. И кто в этом виноват?» «Кто?» — обреченно переспросил Мартин. «Конечно, мужчина, то есть ты». «Гениально. Это ваша женская логика?» «Да, это она. Знаменитая и единственная, которая может привести к счастью», — кивнула Стефания и серьезно посмотрела на сына. «Ты не можешь простить ей, что она родила дочь не от тебя?» «Глупости. Не в этом дело». «Дело действительно должно быть не в этом», — согласилась она. «Иначе это не мой сильный мальчик. А это не ее голос, извергающий проклятие, я сейчас слышала под окнами», — спросила Стефания. «Да и щеки у тебя». Яна побила. «Уверена, что ты заслужил». «Конечно, вы всегда солидарны. Заявиться почти ночью в компании таких же странных людей и отмутузить меня, пребывая под шофе. По-вашему, это нормально», — кивнул Мартин, расстегивая рубашку, которую натянул на себя только для того, чтобы выйти на улицу. «Это означает только одно, что ты Яну до этого довел», — поджала губы Стефания. «Я честно думаю, что и моя вина есть в твоей неудачной личной жизни». «Господи, мама, ты-то тут при чем?» — искренне удивился Мартин. «Я тоже повлияла на твою жизнь. Ты мой сын и самый любимый человек на свете». Стефания сделала несколько шагов и опустилась на большой угловой диван, занимающий центральное место в гостиной. «Я не должна была тебя все время подталкивать к браку, настаивать на том, чтобы ты женился на Насте, потому что она показалась мне порядочной и покладистой. Я не принимала многих других твоих женщин, а ведь это все было не мое дело. Я и Яну не приняла. Странная, забирающая вокруг себя все пространство, не похожая ни на кого, оттого и пугающая», — перевела дух Стефания Сергеевна. «Еще о чем я думаю? Ты правильно сказал. Тебе слегка за 40. А мы живем вместе. Это же ненормально. Подумают, что ты маменькин сынок, что с тобой что-то не так, что я мешаю». Мартин заулыбался и, подойдя к матери, присел рядом. «Мама, дорогая моя, у нас много недвижимости, и мы могли бы разъехаться. Но зачем? Ты одна, и я один. У нас двухуровневая квартира плюс мансарда. Я тебе мешаю? Вряд ли. Ты мне мешаешь? Нет. Пока не задаешь такие глупые вопросы». «Так я мешаю не тебе, а твоим женщинам». «Мама, никому ты не мешаешь. Нет женщин. И, кстати, единственная женщина, которая не спрашивала, почему я живу с матерью, и не настаивала, чтобы мы разъехались, была Яна. Ее это, казалось, совсем не волновало, ей было все равно. Знаешь, я ее прочувствовала. Она входит в число тех уникальных людей, которые только притягивают и приумножают, и никогда никого не отталкивают. А ты у меня вырос самовлюбленным дураком. Не хочешь принимать ее с этим бешеным наследством от другого мужчины? Это как получить от него пощечину? Какая же это глупость! Но если у тебя нет сил это принять, то и не надо. Оставь ее. Яна найдет, чем себя занять. А ты — идиот. Мой любимый идиот, — обняла его мать. Ты у меня очень мудрая женщина, — поцеловал ее в лоб Мартин. Куда я без тебя, без твоих советов? Хитрец! Поздно уже. Мне и так не спится. А тут крики, свисты. Ну все, кажется, угомонилась. Может, и мы пойдем отдыхать, — предложила Стефания Сергеевна. Незаметным движением она вытащила его рабочий телефон и унесла к себе в спальню, чтобы постоянные звонки, в том числе от страждущих женщин, не мешали ее любимому и единственному сыну спать. Мартин поднялся наверх. Второй этаж и мансарда были полностью в его распоряжении. Стефания Сергеевна решила все-таки разделить пространство их обитания, объяснив сыну, что у нее больные ноги, и ей тяжело подниматься по лестнице. Их старинный дом, как памятник архитектуры, проходил капитальный ремонт и реставрацию. Был сделан дополнительный вход не с фасада, а со двора, который сразу вел на второй этаж. А Мартин установил еще и внутри квартиры мини-лифт, вмещавший максимум двух человек, чтобы мама не поднималась по лестнице из-за больных ног. Но, как показало время, Стефания Сергеевна не пользовалась лифтом. А вот Мартин иногда приводил ночных посетителей, вернее, посетительниц, ко второму входу и вел сразу же в мансарду, чтобы сексуальными криками девушек не будить и не пугать мать. А утром таким же путем их спроваживал, чтобы не нагружать пожилую женщину ненужными знакомствами. А Стефания Сергеевна не вмешивалась в его жизнь, только ждала, когда он остепенится. Мартин рухнул на свою большую круглую кровать, заправленную черными простынями из натурального шелка. Сон никак не шел. Так было всегда после встреч с Яной. Он провел горячей широкой ладонью по груди и улыбнулся, вспомнив и снова ощутив на ней удары ее маленьких кулачков. Он держал ладонь на груди, словно стараясь удержать эти ощущения, и чувствовал, как у него учащается пульс. «Черт! Брошу все к черту и полечу к ней. Просто физически похищу и не отпущу. Точно. Стану маньяком. Видимо, это мое. Круг замкнется. Когда-то мою жену взял в плен маньяк, а сейчас уже я дошел до этой мысли. Не знаю, как еще удержать эту женщину. Она словно какой-то волшебный персонаж. Лунный свет. Все время ускользает. Иногда мне кажется, что удержать Яну можно только физически». С этими мыслями Мартин потихоньку провалился в сон. Но ненадолго. Разбудил его легкий ветерок, сквозняк, внезапно возникший в комнате. Мартин открыл глаза. Дверь в комнату была раскрыта, в проеме маячил какой-то силуэт. Мартин включил прикроватную лампу и уставился на Стефанию Сергеевну, которая по бледности кожи и ужасу в глазах больше напоминала человека, которого только что укусила смертельно опасная змея, и он знает, что умирает, и должен сказать напоследок самое важное. «Господи, мама, что случилось?» — вскочил с кровати Мартин и подбежал к Стефании. Стефания Сергеевна сразу же ухватилась за руку сына, словно только этого и ждала, чтобы не упасть. И тут же ее повело в сторону. Мартин подхватил мать на руки и усадил в кресло. «Мама, тебе плохо? Врача? Что делать? Только скажи!» «Мальчик мой, любимый мой, Господи, за что тебе такая судьба? Зачем я его взяла? Хотела, чтобы ты выспался. Правильно говорят, что благими намерениями дорога в ад вымощена». «Мама, ты о чем? Успокойся. Чем я могу помочь? Что ты взяла?» «Телефон. Твой телефон. Чтобы тебя не изводили звонками. Дали отдохнуть». «Так ты из-за этого переживаешь?» Сверкнул белозубой улыбкой Мартин. «Да черт с ним! Ради тебя я могу его и выбросить!» «Какой ты у меня красивый, добрый и очень сильный мальчик!» — погладила Мартина по шелковистым волосам Стефания Сергеевна. «Мама, я давно не мальчик». «Для меня ты всегда останешься мальчиком, и тебе понадобится сила. Сейчас. Прямо сейчас. Пообещай мне, что ты не натворишь глупостей». Стефания Сергеевна подняла на сына полные слез глаза. «Мама, говори, я выдержу все». «Ох, не уверена я в этом», — всхлипнула мать. «Звонил твой заместитель. Я ответила. Хотела сказать ему, чтобы оставил тебя в покое до утра. А он схватилась за сердце Стефания. «Он сказал, что ему только что сообщили. Твой самолет разбился». «Мартин! Мартин! Боже, помогите! Что с тобой? Господи, он не дышит! Мартин!»